Глава 10. Несколько секунд над столом висело потрясенное молчание. Потом Кант, сообразивший, что все ожидают какого-то заявления именно от него, растерянно спросил: «Но почему? Почему ты не хотела говорить мне этого? А у меня была возможность? Вспомни все произошедшее с того момента, как вы сюда пришли», — хмуро пояснила синьорита. «И скажи, когда именно я могла бы тебе рассказать». Однако Кандирт не хотел ничего вспоминать. Для него жизнь уже четко разделилась на две половины. Та — без нее. И эта — с ней. И он точно знал, что в ту прошлую не хочет возвращаться ни за какие сокровища. «Извини, я от неожиданности. Но неужели ты думала, что для меня это имеет значение? Я люблю тебя. 100 раз это говорил и готов повторять бесконечно. И то, что ты стала дриадой, абсолютно ничего не меняет». Принц нежно поцеловал Илли руку, страстно мечтая, чтобы все побыстрее позавтракали и разбрелись по своим делам. Или можно уже увести ее на прогулку. «Значит, вы вчера привели нас сюда вдвоем», — сообразил Бенгальд. «Дьявол, я должен был догадаться, ведь мелькнуло подозрение. На меня сбили с толку глаза, Илли. Я точно видел в зеркале, что они были серые». «Да они и сейчас серые», — воспользовался удобным случаем заглянуть в глаза любимой младший принц. «Лира точно не пошутила?» «Нет», — засмеялась Илли, чувствуя, как тают в сердце последние крупинки сомнения. «Это секрет дриад, но вам я доверяю. Мы можем менять и глаза, и волосы. Однако после того, как сделаем что-то с применением силы, обретаем истинный облик. А мне не хотелось пугать слуг или вызывать подозрения, вот и вернула свой привычный вид. Да и не успела я за такой короткий срок привыкнуть быть другой. Все последние дни меня усиленно учили. Даже на минуту из дома не выпускали. Необученная дриада может потеряться в мирах». «Лучше бы она этого не говорила», — сообразила Илли в следующую минуту. Руки жениха мгновенно стиснули ее талию плотным кольцом, словно дриада могла уйти прямо со стулом. «Не волнуйся», — светло улыбнулась она Канду. «Я здесь привязана. Пока я была нестабильна, мать даже не пыталась открыть путь в этот мир. Хотя я и сильно переживала, знала, что вы волнуетесь». «А что произошло с колдуном?» — вспомнил про нерешенные тайны Бенгальд. «Как оказалось, что он сгорел?» «Это наши матери, мама и мать Апраксия». Лире надоело сидеть молча. «Они заранее предусмотрели вероятность такой ситуации и проработали план действий. Апраксия может ловить бандитов заклинанием стазиса. Они как бы выпадают из времени, причем вперед, в будущее, а потом хранятся где-то в Междумирье. И у нее в запасе всего 2-3 секунды достать их в том же виде, в каком забросила. Вот она и поймала однажды шахидок. Это женщины-самоубийцы, обвешанные мощной взрывчаткой. Они собирались взорвать себя в метро. Ну, это место вроде вашей пристани, и там всегда много мирных людей. Вот этих шахидок Апи бросила вместо Илли и Юнизы. Илли написала кровью условный знак, что нужно забрать их двоих, больше никого ценного там нет. Ей Юни успела рассказать». «А как вы обнаружили тех воинов?» Теперь Бенг, казалось, потерял интерес к брату и его невесте и слушал только слова охотливую дриаду. Про то, как дриады вырастили траву, а могиня сделала ловушки, как командир заколол одного из соратников за то, что тот не сдержал крика боли, как лечили раненых и переводили вооруженных вилами селян из деревни в деревню. Бенгу нравилось, что Лира рассказывает все подробно и детально, ни грамма не ломаясь и не сбиваясь на несущественные детали. Но настораживало только одно. «Вы замечательная рассказчица, синьорита, но я вынужден вас попросить не рассказывать этого больше никому». «Что?» — потрясенно переспросила дриада и вдруг захохотала. Весело, заразительно. Принц озадаченно оглянулся на Илли, собираясь спросить, а что такого он сказал. И обнаружил, что та тоже смеется, причем так же заливисто. «Иногда мне удается рассмешить прелестных девушек, даже не прилагая ни малейших усилий», — с едва заметной досадой сообщил главный прокурор брату, явно не понимающему, отчего так звонко смеются сестры, и тем не менее тоже сиявшему счастливой улыбкой. Сообразив, что Кандирду хватает для абсолютного блаженства простого осознания, что его Илли тут, рядом с ним, и ей весело. Бенгальд шутливо вздохнул и подвинул к себе тарелку с едой, старательно делая вид, что перестал обращать на смеющихся внимание. «Бенг, не обижайся, пожалуйста. отсмеявшись, попросила Илли. «Это я виновата. Когда мы шли сюда, я дала Лире точные инструкции, кому можно рассказывать все, а кому ничего. Неужели ты считаешь, что наш папа мог не научить ее хоть чему-то из того, что умею я? Это ты еще с ним не знаком». «Извините, сеньорита», — мгновенно признал свою оплошность Третье Высочество. «А это вам знакомо?» И он быстро встряхнул кистью руки, высыпая сразу несколько условных жестов. Лира ехидно сморщила носик и ответила такой же быстрой жестикуляцией. «Отлично», — оценил Бенг. «А вы не хотите получить очень выгодную работу?» «Не-а», — загадочно усмехнулась девушка. «Не хочу». «Но вам ведь скучно будет сидеть целыми днями во дворце». «Вот это и есть моя сиреневая мечта. Пожить хоть денек спокойно», — невозмутимо фыркнула Дриада. «А если она исполнится?» «Тогда придумаю новую». «Бенгальд, не трать время», — тихо вздохнула Илли. «Она может так ни о чем разговаривать хоть весь день». «И кто тебя просил портить тренировку?» В притворном возмущении закатила глаза Лира. «Он так хорошо вел партию!» «Доброе утро!» В столовую ворвались Ингерт с Седриком. «Можно к вам?» «Можно!» — кивнул Кандирт. «Мы принимаем поздравления. Илли взяла мой браслет. Всерьез». «Наконец-то я дожил до такого светлого дня!» Искренне обрадовался Ингерт и заметил корзину с цветами. «Жаль, что мы не догадались цветов принести, но мы сейчас исправимся!» Седрик умиленно улыбался, глядя на цветущее счастьем лицо друга. «Нет!» — мгновенно поднял руку Кандирт. «Не вздумайте! Я отдал приказ, ни одного срезанного цветочка во дворце быть не должно!» «А в горшках?» Ингерт всегда умел мгновенно находить альтернативные ходы. «Хоть сотня!» — хмыкнула Лира и вопросительно скосила взгляд на сестру. «Да, в горшках можно!» — кивнула та друзьям. «Только не говорите никому, даже вашим сеньорам, того, что я сейчас скажу. Я теперь Дриада, и это знают только присутствующие. Меня столько раз проверяли, что все уверены в моей принадлежности к человеческой расе. Я хочу иметь небольшую фору на всякий случай». «Дьявол!» Мгновенно просчитав все варианты, слегка нахмурился Ингерт. «Во мне ты можешь быть уверена. Никому не скажу, тем более фаворитке. Я как раз намерен выдать ее замуж». «Что случилось?» — заволновались друзья. «Она сама меня попросила. Заявила, что не предполагала, как трудно быть фавориткой с ее характером. И что лучше жить полновластной хозяйкой в небольшом поместье, чем гостьей во дворце принца». «Умная девушка», — процедил Бенгальд. «Блестяще сыграла партию. Ты же не собираешься и далее держать ее при себе? Нужно предупредить матушку». «Я похож на дурака?» «Конечно, нет. Если мог бы, сейчас отправил бы отсюда. Скажи, пусть собирается», — скомандовал Бенгальд и обернулся к Дриаде. «Сеньорита Лира, вы сможете провести двоих? Мне, к сожалению, пора вас покинуть». «Пусть она выпьет сонное зелье, тогда проведу», — решительно отрезала Лира. «Я не доверяю этой женщине». «Почему?» — насторожился третий принц. «Как папа говорит, нет общих интересов. Если она бедная бесприданница и сирота, почему не проявила интереса или сочувствия к детям с такой же судьбой? Нормальные люди, испытавшие эту долю на себе, обычно питают к подобным особые чувства, потому что как в зеркале видят в них свое детство. Вот мы с Илли, хотя жили далеко от отца с мамой, точно знали, что у нас есть любящие родители. И тем не менее, сполна хлебнули презрение и чванливости богатых дам. И если бы этих детей не взяла Илли, их устроила бы я». Арамилла к ним относилась именно так, как эти высокомерные холёные дамы, никогда не испытавшие на собственной шкуре ни голода, ни унизительных взглядов. «Может, всё-таки согласитесь на должность, сеньорита?» Выслушав это пояснение, с надеждой смотрел на Лиру главный прокурор. «Я вам буду очень хорошо платить, по-родственному». «Вы так замечательно уговариваете, ваше высочество!» Мечтательно улыбнулась ему Лира. «Однако по-родственному я обычно работаю бесплатно. И считаю, что менять принципы — признак дурного тона». «Работаете?» Бенг изумился только на один миг, потом сообразил, неверяще поглядел на Илли. А получив в ответ жест, что это точные сведения, мрачно задумался. Выходило, что если Лира считает себя членом отцовской команды, то и ее названная сестра не может оставаться в стране. наконец не выдержал и спросил Илли напрямик. «Значит, и ты?» «Увы». Ничуть не смутилась та. «Ведь ты тоже делаешь все для семьи бесплатно?» «И вообще, что вы так волнуетесь, ваше высочество?» Невинно подхватила Лира. «Года через... полтора после свадьбы Илли, когда мы будем одной семьей, я таки быть выполню одно-два ваших задания бесплатно». «Илли?» Вопросительно смотрел на невесту Кандирт, не на шутку огорченный долгой отсрочкой свадьбы, но думавший сейчас совсем о другом. «Я надеялся, что ты больше не полезешь ни в какие переделки. Ведь это очень опасно». «Опасно. Потому мы и действуем вместе», — мягко ответила невеста. «Чем больше дриад, тем меньше риск. Не бросим же мы в беде матерей или Юнизу. Не забывай, она не только меня, но и тебя спасла». «Вот». Вошел в столовую Ингерт, неся в руках спящую фаворитку. «Вещи служанка собирает». «Вещи позже бросим», — решила Лира, шагнув к зеркалу. И вдруг замерла. «Гарстен, нужно людей». «Не нужно», — ответила зеленоглазая женщина, стоящая посреди возникшей рядом с зеркалом группы из четырех человек, державших в руках корзины и узлы. «По одному человеку мы и сами проведем. Доброе утро». «Папа!» — Илли ринулась с места, потащила за собой встревожившегося жениха. «Познакомься!» «Лет 12 назад я имел честь познакомиться с его высочеством». Учтиво склонил голову сухощавый человек чуть выше среднего роста, с рисковатыми чертами лица и серыми пронзительными глазами. «Мне жаль, но я не помню», — честно признался принц, чувствуя себя перед этим человеком, как на экзамене перед магистром философии. «Однако очень рад вас видеть. Ваша дочь взяла сегодня мой браслет. Я надеюсь, что у вас нет никаких возражений по этому поводу». «Ваше высочество», глядя принцу прямо в глаза, с достоинством ответил граф Летрайд. «Мои дочери рассудительные и самостоятельные сеньориты и имеют полное право лично решать такие вопросы. А мы всегда и во всем им доверяем и во всем поддерживаем». «Спасибо, папа». Илли шагнула к отцу, и тот нежно поцеловал ее в лоб. «Будь счастлива, дочка». Потом девушку немного потискали матери, но очень скоро заторопились. «Нас ждут во дворце. Мы пришли только поздравить. А вы хотели кого-то провести? Давайте мы заберем. Во дворце четверо наших солдат», — вовремя вспомнила Илли. «Ну хорошо, мы их вернем. Илли, мы оставляем вам бабушку Симану. Ты говорила, где-то недалеко у тебя поместье? Она хочет пожить спокойно. Можно ее туда отправить?» «Конечно, там у меня есть травница. Им будет хорошо вместе». «Кого берем отсюда? Принца Бенгальда и вот эту спящую сеньору?» «Простите, ваше высочество», — учтиво поклонился Хинград. «Мы немного засуетились со своими проблемами». «Не извиняйтесь. В этом деле я тоже кровно заинтересован. Речь ведь шла о моем брате. А Илли мне друг. Надеюсь, и с вами мы тоже станем друзьями. Мне очень жаль, что я не смог помочь вам в трудный момент». «Мне тоже», — неопределенно кивнул Хинград. «А плащи есть?» Через несколько минут столовая почти опустела. Воины, вернувшиеся из столицы, ушли вместе с командиром. Травницу Дриада отправили в поместье, а Праксия с Юнизой вернулись в замок колдуна, который магиня объявила своей собственностью. С принцем, кроме Илли, остались лишь сумрачный Ингерт, Седрик и беззаботно поедающая мороженое Лира. «Чем будем заниматься после завтрака?» Деловито поинтересовалась она у притихшей компании. «Я хотела сходить в канцелярию». Виновато покосилась на Канда секретарь, спрятавшая зелень глаз после того, как они помогли матери с переходом. «А потом поговорить с сиротами. А если понадобится, и с актерами. А тебе предстоит посадить 100 розовых кустов». «А зачем тогда тут садовники?» — резонно возразила Лира. «Пусть сделают лунки и посадят кустики, а я помогу им приняться. И вообще, мне обещали отдых, а пользуются тем, что я не могу пройти мимо умирающего растения. Или животного. Это настоящее рабство». «А может, погуляем вместе, радость моя?» Обрадовался предлогу Кандирт. «Сейчас в саду по утрам так замечательно». «Ладно, рабыня ты наша», — засмеялась Илли. «Идем гулять вместе. Я тоже хочу что-нибудь посадить. Почему-то мне кажется, что слуги успели обкромсать половину кустов». «А куда эти корзины?» — указал глазами на багаж, оставленный графом и его спутниками Седрик. «Что там такое?» «Наша с Лирой одежда. из моего мира. Проследишь, чтобы оставили в моей комнате и не трогали. Мы сами позже разберем». «Прикажи настрого», — добавил Кандирт и остановился как вкопанный. «Илли, но ведь тебе теперь положены другие покои, те, в которых обычно останавливается матушка. А если она приедет?» — заупрямилась Илли. «Да и вообще мне мои нравятся. Я столько сил потратила, чтобы они стали уютнее. Мы все равно тут недолго проживем, ведь через несколько дней юбилей их величеств. Ты же не можешь не присутствовать?» «Я думал...» Благодарно заглянул ей в глаза принц. «Тебе не захочется туда идти после того, что ты увидела в зеркале. Ведь это ты была. Я верно угадал?» «Верно». Смущенно потупила взгляд девушка. «Период цветения у дриад самый нестабильный».